Глава 35. Зима в Королевской академии. Тоска по дому уже не одолевала Энни. Ее заглушили частые визиты домой по уикендам. Каждую пятницу вечером, пока стояла хорошая погода, студенты уезжали из Кармоди на поезде. Здесь недавно была достроена железная дорога. Даяна и еще несколько девушек обычно встречали их на станции, и все весело отправлялись в Эванли. Энни казалось, что вот эти вечерние прогулки по холмам в осенних сумерках, когда воздух прозрачен и свеж, а вдали приветливо мигают огоньки Эванли, настоящая награда за недели упорного труда. Гилберт Блиф почти всегда шел вместе с Руби Джиллис, неся ее портфель. Руби стала весьма красивой молодой леди. Она не без основания считала себя очень повзрослевшей. Руби старалась одевать юбки максимальной длины, если это, конечно, не встречало возражений со стороны ее матушки. В городе юная красавица делала себе высокую прическу, хотя в Эванли она не могла этого позволить. Глаза у нее были большие, ярко-синие, и она могла похвастаться точеной фигуркой и великолепным цветом лица. Руби много смеялась, обладала легким характером и искренне радовалась всему прекрасному. «Никак не думала, что она в его вкусе», — прошептала Джейн Энни на ухо, имея в виду Руби с Гиллом. Энни же вообще не думала об этом. Голова ее была занята другими вещами, к примеру, тем, как добиться, чтобы ей выдали стипендию Эйвери. Однако она со вздохом отметила про себя, что и сама не отказалась бы иметь такого друга, как Гилберт. Хорошо было бы с ним болтать, смеяться, обмениваться книгами и учебниками, обсуждать разные идеи. Энни знала, что у Гила тоже грандиозные планы на будущее, а Руби Джиллис едва ли могла их оценить и понять. Нет, Энни вовсе не питала никаких глупых сентиментальных иллюзий относительно Гилберта. Мальчики воспринимались ею только как потенциальные друзья. Если бы они подружились с Гилом, она не стала бы ревновать его к другим. Ей было бы все равно, кого он провожает до дому. Он бы нашел в ней настоящего друга. Подруг у нее было множество, но она догадывалась, что дружба с мальчиком значительно расширила бы ее кругозор. Именно такой хотела представить себе Энни причину ее возраставшего интереса. Если бы они с Гилбертом шли домой с поезда по пустым полям и тропинкам среди папоротников, они могли бы рассказать друг другу столько всего интересного и поделиться своими мечтами. Мир открылся бы перед ними в новом свете. Гилберт был умным молодым человеком со своим жизненным кредо и установкой не только брать от жизни все самое лучшее, но и отдавать. Он хотел бы изменить ее к лучшему. Руби Джиллис призналась Джейн, что не понимает и половину из всего того, что рассказывает ей Гилберт. Его заносит совсем так, как Энни Ширли, стоит ему оседлать своего конька и завести разговоры о высоких материях. С какой стати она, Руби, должна выслушивать все эти заумные книжные разговоры? Она же не на лекции. Вот с Фрэнком Стокли не соскучишься, в нем жизнь бьет ключом. С другой стороны, последний не был и в половину так красив, как Гилберт Блиф, и Руби не могла решить, кто из них ей нравится больше. В академии вокруг Энни постепенно сложился новый круг друзей, думающих, целеустремленных студентов с прекрасно развитым, как у нее самой, воображением. С девушкой в малиновом, Стеллой Мейнард, и мечтательной красавицей Присциллой Грант она быстро сошлась. Последняя, несмотря на свой меланхолический темперамент, позволяла себе порой маленькие проказы и очень забавляла Энни, тогда как Стелла, живая и черноглазая, слыла мечтательницей, строившей воздушные и радужные замки в своем воображении, совсем как сама Энни. После рождественских каникул студенты перестали возвращаться по пятницам домой, в Эванли, и засели за учебники. К тому времени они уже знали, кто на что способен, и распределились по группкам в зависимости от интересов и индивидуальных способностей. Кое-что прояснилось уже тогда. Например, стало очевидно, что серьезные заявки на золотую медаль сделали трое студентов – Гильберт Блиф, Энни Ширли и Льюис Уилсон. Со стипендией Эйвери вопрос оставался открытым. На нее претендовало по крайней мере 6 способных студентов. Бронзовая медаль за успехи по математике была почти в кармане у одного толстого, крутолобого деревенского парня, который носил пальто в заплатах. Самой красивой девушкой в академии в том году была признана мисс Руби Джиллис. В продвинутой группе пальма первенства по красоте досталась Телли Мейнард, хотя истинные ценители, которых, увы, оказалось меньшинство, охотнее отдали бы ее Энни Ширли. У Этель Мар, по мнению самых строгих судей, мастерски получали стильные прически, а Джейн, простая, скромная Джейн, с ее несколько тяжеловатой походкой, была признана лучшей на занятиях по домоводству. Даже Джоси Пай удалось выделиться. В академии никто не мог состязаться с ней в острословии. Так что смело можно было утверждать, что птенчики мисс Стесси быстро оперились в академии, прокладывая свой путь во взрослую жизнь. Энни училась старательно. Ее соперничество с Гильбертом Блифом приобрело еще больший накал, чем в Эванлийской школе. Впрочем, в академии о нем догадывались лишь немногие. Но в нем уже не было никакой озлобленности со стороны Энни, которая не хотела больше победы ценой унижения Гильберта. Нет, скорее ее прельщал поединок с достойным противником, коим он являлся. Конечно, приятно почивать на лаврах. Однако к своим поражениям, если таковые и были, девушка стала относиться философски. Несмотря на свою занятость, студенты старались находить время для досуга. Энни часто проводила свободные часы в Бичвуде. По воскресеньям она ходила в церковь и обедала вместе с мисс Берри. Последняя, хотя немного издала, как отметила про себя Энни, но в ее черных глазах по-прежнему светилась мысль, а язычок ее нисколько не утратил своей остроты. Но она никогда не направляла его против Энни, которая так и оставалась в высшей степени интересным созданием в глазах пожилой леди, на всех смотревшей с пристрастием. «Эта девочка Энни все совершенствуется», — говорила она. «От других девчонок я быстро устаю. Раздражают они меня своим однообразием. А Энни, словно разноцветная радуга, так и переливается всеми гранями своей натуры, и каждая грань по-своему интересна. Трудно сказать, продолжает ли она меня изумлять сейчас так же, как когда была маленькой. Но она заставляет любить себя. Мне такие люди действительно импонируют. Они внушают любовь, тем самым облегчая нашу задачу в поисках столь необходимых привязанностей». А потом, прежде чем наши студенты успели оглянуться, вдруг наступила новая весна. На прогалинах в Эванли засеребрились звезды сон травы, а леса и долины словно окутались зеленой пеленой. Но в Королевской академии Шарлотта Тауна всех волновало только одно – предстоящие экзамены, о которых только и шла речь. «Верится с трудом, что учебный год уже миновал», – вздохнула Энни. «Ведь осенью казалось, что до конца занятий еще уйма времени, целая зима, насыщенная лекциями и семинарами. Но вот ведь уже и экзамены на носу, на следующей неделе. Девочки, иногда мне кажется, что экзамены – это переломный момент в нашей жизни. Но когда я бросаю взгляд свой на огромные, набухшие почки каштанов и голубую дымку в конце улиц, то обо всем на свете забываю». Джейн, Руби и Джоси, которые заглянули к Энни, пропустили ее слова мимо ушей. Уж для них-то экзамены были куда важнее почек каштанов да майских туманов. Конечно, Энни можно было не волноваться, она вряд ли бы завалила экзамены. Но когда будущее, как считали другие студентки, поставлено на карту, станешь тут философски относиться к экзаменам. «Я сбросила 7 фунтов за последние 2 недели», — заявила Джейн. «И не уговаривайте меня, чтобы я не волновалась. Все равно от этого легче не станет. А вот когда волнуешься, напряжение немного спадает, словно волнение своего рода панацея. Но это будет настоящий удар, если я не сдам экзамены. Не видать мне тогда диплома, как своих собственных ушей». «Это после того, как проходили в академию всю зиму и истратили кучу денег!» «А мне до лампочки!» — презрительно фыркнула Джоси Пай. «Не сдам в этом году, вернусь в следующем. Мой отец обещает оплатить все расходы. Кстати, Энни, Фрэнк Стокли сказал, что профессор Тримин считает, что Гильберт Блиф безусловно получит медаль, а Эмили Клей, вероятно, стипендию Эйвери». «Я этого не переживу, Джоси», — усмехнулась Энни. «А вообще-то, честно говоря, стоит мне представить, как фиалки покрывают фиолетовым ковром низины Эванли и как проростки папоротников пробиваются сквозь слой почвы близ аллеи влюбленных, вся важность момента куда-то исчезает. Получу я стипендию или нет, ну и что? Начинаю понимать прелесть диалектики жизни. После усилий и победы вновь следуют усилия, а за ними провал. И это вполне логично. Так что, девочки, не стоит говорить об экзаменах. Взгляните на этот бледно-бирюзовый небосвод над теми домами и вообразите его над темно-фиолетовым буковым лесом в Эванли. А что вы оденете в первый день сессии, Джейн? Спросила практичная Руби. Джейн и Джоси ответили ей одновременно, и разговор зашел о модах. Но Энни, облокотив локти и подперев руками нежные щечки, обратила мечтательный взор к золотому куполу закатного неба и витала в мыслях своих высоко над городом. Она строила из волшебной субстанции юношеского оптимизма свое будущее. Оно принадлежало ей. Несомненно, новые возможности, словно прекрасные розы, раскроются со временем в последующие годы, и она своей рукой вплетет их в неувядаемый венок, венчающий ее светлую головку.